«Спасибо», — искренне поблагодарил меня Степа. «А я-то думал, что уже свел их с Настей. А ведь это им хорошо, да и мне хорошо было бы. Необходимо формировать свою команду единомышленников, а также и силовиков. Понятно, что Степан не будет ходить следом за мной, как телохранитель, у него и пистолета нет. Но никуда не делась проблема, связанная с неким Ильей. Витек также должен был быть на вчерашнем пикнике. Однако что-то у них неладное с Катей происходит, и они не поехали. Но оказалось, что Илью знают все, кто был вчера на даче у Мальцевых. Можно сказать, что Илья один из основных снабженцев Форцой во всем инженерно-экономическом институте. А это, к слову, очень выгодная позиция. Студенты не станут выдавать форцовщика, но всегда будут стараться выглядеть по-современному, поэтому могут тратить даже последние деньги, чтобы купить себе новомодную курточку, водолазку или джинсы с кроссовками. Нет, я не боюсь того, что меня могут так же избить, как моего братца. Илью я опасаюсь, но никак не боюсь. Вот только сложность ситуации еще и в том, что никто не знает, где обитает этот Илья. Как правило, форцовщики часто меняют съемные квартиры, и проблема будто бы подвисла в воздухе. А я не люблю ситуации, когда мне приходится ждать хода противника, а не совершать превентивные удары. Остаток дня я провел в выделенном мне кабинете. Это был кабинет истории, но настолько запущенный, что пришлось сперва убраться в шкафах. Тетрадки здесь были даже и пятилетней давности. Я знал, что Роза Моисеевна, пожилая женщина, которая преподавала всемирную историю и историю КПСС, еще в апреле умерла от сердечного приступа. Конечно, возникает вопрос, почему не взяли на это место выпускника исторического факультета ЛГУ. Однако, раз я в училище, пока единственный молодой специалист и вчерашний выпускник, значит, разнарядка пришла на одного человека. Заявка на распределение пришла в институт, который по профилю схож с ПТУ, и никому не было особого дела, какие именно предметы предстоит молодому специалисту читать. На обеде я сходил в спортивный зал, немного поотжимался и подтягивался, полазил по канату, устроил бой с тенью. Зал был открыт, а вот физрука, того самого Жеки, нигде не было. Так что я размялся и был доволен собой. После даже небольшой тренировки часто поднимается настроение. «Слышь, родной, сюда иди. Ты Чубайсов? Вижу, что рыжий. Анатолием зовут, недалеко от училища». Когда я уже направлялся в общежитие, на полдороге, меня окликнули двое лиц абсолютно неприятной наружности, околачивавшиеся под раскидистым деревом. «В чем интерес, родной? С такими родственничками лучше от родства отказаться», — зло откликнулся я. «Ты погляди, какой борзый. А ты, паря, не борзей. Списки отдай тому, кому они нужны. За шубку с джинсами заплати, и спи спокойно, не потревожим. С бабой своей, этой светленькой, и спи», — ухмылялся один из бандитов. Стало понятно, кто это такие. Наверное, мысли материализуются. Только что я думал о том, как мне выйти на Илью, чтобы решить с ним раз и навсегда все вопросы. А сейчас, выходит, Илья вышел на меня со своими вопросами. Я оглянулся по сторонам. Вон ребята нашего ПТУ курят в сторонке, зайдя за угол училища. Больше никого в округе видно не было. И как-то мне не хотелось, чтобы сейчас на глазах у учащихся я получил от этих двоих. Да и вообще устраивать драки рядом с училищем, это ставить под вопрос свой авторитет среди педагогического состава. Только что я учил их работать, а теперь получается, что я сам никто иной, как хулиган. Но был или будет еще один лидер, который говорил, если драки не избежать, то нужно бить первым. И я, похоже, уже во второй раз обращаюсь к этому правилу. Глава 18. То, что передо мной бандиты, факт. Есть такие люди, на которых только посмотришь, и точно скажешь, что они из криминала. Дело не в татуировках, которые у двоих мужиков были видны даже и на пальцах, достаточно словить взгляд такого волка. Этот дикий зверь смотрит на тебя как на ничтожество, как на врага. Ну а эти подначки тут все очевидно. Не отводя от них взгляда, я вижу краем глаза, что рука одного из бандитов что-то мнет в кармане пиджака. То и дело карман его чуть оттопыривается, являя мне форму лезвия. Играть с ножичками нужно бросать еще в детстве. С этими словами я выбросил ногу, метя тому придурку в пах, он даже не успел высунуть руку из кармана. Удар получился сильный. Да, не пацанский удар, но не подставляться же мне под перо, сука. Выкрикнул второй подельник и накинулся на меня. Я ухожу в сторону, разрываю дистанцию, но, поросшая трава, оказывается, скрывала ямку. В нее и попала моя нога. В одну секунду я провалился почти по колено, да еще и нога подвернулась. Как все это не вовремя. Но я не теряю концентрации, наоборот, она словно усилилась в несколько раз, когда ситуация стала почти безвыходной. Заваливаясь, я вижу, в мою сторону несется чужая нога. Тут же я выбрасываю ему навстречу кулак и отбиваю опасный удар. Удивительно быстро приходит в себя второй бандит, а я, перекатившись, не успеваю встать. Пропускаю удар в живот. Второй удар от бандита, которому оказался нипочем удар ниже пояса, приходится уже на блок. «Ля, мужики, какого, слышу», кричит в стороне бондарь, считавший себя хозяином нашей бурсы. Его окрик звучит для этих амбалов заслуживающим внимания. Бандиты отвлекаются, и я, что есть мочи, лежа, оберегая растянутую в падении ногу, левой бью по лодыжке бандита. Теперь уже вражина заваливается, а я встаю. Впрочем, на правую я все-таки стараюсь не опираться. «Стоять всем!» — выкрикнул я, когда понял, что сейчас двух мужиков, пусть и явно бандюганов, начнет бить всем скопом толпа из не менее чем десятка пацанов. Чем это чревато, мне известно. Бандиты порезать могут, может, у них и пистолет имеется, мало ли. Ну а даже если подростки поборют бандитов, при таком раскладе тоже добра не жди. И проблемы с милицией, и огласка. Базарь с уважением, перо руками анимации. Тогда можем и договориться, жестко сказал я. Потом обратился к пацанам. Вам спасибо, все правильно. Поддержку оценил, не забуду. Но лучше, пацаны, идите вы на производственное обучение. Бондарь, зайди ко мне в общагу через час-полтора. Поговорить нужно. Ребята далеко не ушли, разве что отошли на прежние позиции, где обычно курили, и оттуда наблюдали, как развивается мое общение с двумя явными бандитами. Вот теперь это хотя бы с натяжкой можно назвать общением. И все же некоторым людям нужно показать свою силу, чтобы они начали хотя бы тебя слушать. Как меня зовут, вы наверняка знаете. Ваши имена мне особо ни к чему. Вопрос такой, что еще за списки вы от меня требуете? Спросил я. А хрен его знает. Сказали, что у тебя списки. Вот и отдай их. По мне, так важнее, что ты торчишь, должен, то есть, больше тысячи. Так что и ловы гони, говорил тот, которого я свалил ударом по лодыжке. Это было единственное, что могло нас объединять с этим бандитом. Мы оба больше опирались на левые, неповрежденные ноги. Эх, пехота, как вы можете требовать от меня списки, если даже не знаете, что за они? А если я вам в них рецепт бабушкиного пирога напишу, чем не списки? Усмехнулся я. Что насчет денег, так я ничего не должен, но это могу решать только с Ильей. Оба бандита переглянулись. Я гнул свою линию. Все буду решать только с Ильей. Вы же от него, решительно сказал я. Ладно, деньги, но там в списке такие имена, что только за то, что они побудут у вас в руках, КГБ живьем кожу снимет. Поняли хоть? Теперь вопрос, где сейчас квартира Ильи? Было понятно, что бандиты сами не знают, чего именно от меня требуют. Да знает ли это сам Илья? Во всей только выстраивающейся системе фарцовщик должен был быть либо каким-то связующим звеном между молодежью и серьезными людьми, которые будут заниматься их прикрытием, либо своего рода элитным магазином, в котором каждый член экономического ленинградского кружка может купить себе любой дефицит гораздо дешевле, чем у какого-нибудь другого фарцовщика. Это приманка вечная, безотказная, и они ее задействуют. Буду ждать тебя сегодня в 8 вечера на углу Пролетарской, дом 6, подумав, сказал один из бандитов. Сегодня не могу, нужно деньги собрать, да и списки подготовить. Завтра в 10 вечера, на углу все той же Пролетарской, 6, сказал я решительно. Мы знаем о тебе все, и о девке твоей, о брате. Время до завтрашнего вечера, сказал один из бандитов, и они, стараясь выглядеть волками, и не побитыми, а одержавшими победу, пошли прочь. Проблема, однако, со списками не так все сложно. Я мог просто предоставить частично то, что у меня уже было скоплено и что было написано Эдиком на пикнике, но где взять 1000 рублей, я не знал. В голове крутился силовой вариант решения вопроса. Бить бандитов может быть делом благим, но не теперь, да и у меня нет даже пистолета. Сработать ножом можно, но только на эффекте неожиданности, а это надо тщательно спланировать, пока что надо сделать ход. Уверен, если я передам списки и пообещаю, что в скором времени отдам и деньги, от меня могут на какой-то период отстать, а уж дальше я буду действовать. Я направился в общежитие, чтобы немного передохнуть и подумать о том, что мне делать дальше. Однако уже на крыльце я понял, что размышления без сытного обеда – это пустопорожняя философия. Гастроном находился недалеко, может быть, всего метрах в 400 от общежития. Пусть у меня еще оставалось немного колбасы, тушенка, даже баночка красной икры, но это своего рода неприкосновенный запас. Пельмени – вот истинное блюдо любого холостяка. Кастрюлькой со мной поделились, так что можно и пельмени отведать. Жаль, что сметаны нет. Ее сейчас в пакетах не купишь, нужно приходить в магазин с баночкой или бидоном, чтобы из большого чана черпаком налили всегда разной по жирности и густоте сметаны. Ну да ладно, может быть и без нее пельмени прокатит. Заходишь в магазин и удивляешься, сколько здесь свободного места. Нет стеллажей, мимо которых проходишь и выбираешь, что кинуть себе в корзину. Все продукты за прилавком, так что туда я и почесал от входа. Консервы пирамидками и плакаты с едой – вот главное украшение советского гастронома. И продавщицы такие хмурые, серьезные, важные. Я встал в первую очередь, ведь тут своя система, перед покупкой необходимо подойти пообщаться с продавщицей, отложить то, что нужно, подойти на кассу, оплатить, а потом подойти вновь с чеком к той же продавщице, чтобы товар выдали. Долго выбирать пельмени мне пришлось. «Здравствуйте, возьму русские», как мог дружелюбно произнес я и получил хмурый кивок. «А что тут долго разговаривать, когда их всего два вида в витрине?» Пусть они и русские дороже на 8 копеек, но хотя бы пачка выглядела симпатично, под русскую старину, в узорах. Я сходил к кассе и пробил чек на 31 копейку, а потом вернулся к прилавку и забрал полукилограммовую картонную коробку в узорах. Интересно, а мясо там есть? С другой стороны, хоть в зарплату уложусь. Пельмешки немного слиплись, но на вкус оказались вполне приятными, и мясо все-таки там было. Если бы я еще следил за варкой, а не увлекался рисованием, было бы еще лучше. Набив желудок, не осилив целую пачку пельменей, я достал недавно купленные карандаши, альбом для рисования и принялся, собственно, рисовать. Я так был увлечен этим делом, что даже не замечал, как шло время. Уже прошло полчаса, час, полтора часа, а я нарисовал только 4 листа. А ведь рисунков предстоит сделать еще очень много. Я увлекся рисованием операционной системы Windows. Старался воспроизводить все странички, о которых помнил. Да, да, я хотел нарисовать, как может выглядеть система. Мне кажется, что для того, чтобы создать такую операционную систему, нужно иметь очень развитое воображение и очень долго работать, набивая шишки на многочисленных ошибках. Я же предлагаю решение многих задач, вот только бы еще вспомнить специфику первых версий офиса, с которыми мне пришлось работать. Конечно, мне нужны первые версии, более поздние прописать на нынешнем оборудовании будет просто невозможно. Поэтому вспоминать было сложно, но я старался. Поможет ли это советским программистам, или, может, это мартышкин труд, то есть бесполезный, однако этого я не узнаю, если не попробую. И потом оказалось, что рисовать все эти кнопочки и курсоры довольно весело. Надеюсь, что советские программисты хотя бы смогут уловить мысль, как должна или может выглядеть операционная система. Интересно, сколько лет сейчас Биллу Гейтсу, разработчику окон. В любом случае, Windows в том виде, в котором я ее рисую, появилась не раньше 90-х годов, ну, в качестве разработки, может быть, в конце 80-х. До этого она была надстройкой для другой операционной системы. Я не программист, но зато был в прошлой жизни вполне опытным пользователем. Ну, скажу, что у меня фантазия бурная, пусть посмотрит. Не вижу здесь особых сложностей и проблем, если я нарисую окошки. Кроме того, я собирался нарисовать и принцип игры Tetris. Уверен, что она в своем исполнении не должна быть намного сложнее, чем игра, где волк ловит яйца. А Советский Союз, если будет производить Tetris, да еще и защитит его хоть какими-нибудь патентными правами, то получит чуть ли не миллиард долларов в казну СССР, и как бы не каждый год. Можно даже не производить, а лишь распродавать лицензии и иметь свою долю. А там и гоночки можно придумать на той же платформе. Хоть бы и Марио. Или я сейчас до танков нафантазирую. Если будет у меня достаточный политический вес, смогу инициировать подобное производство. Если хоть немного диверсифицировать советскую экономику перед потрясением, связанным с резким спадом цен на нефть, то уже это позволит Советскому Союзу выстоять, или, хотя бы остаться стоять, на трясущихся ногах, но не упасть. «Входите!» – выкрикнул я, когда в дверь моего блока постучали. На пороге стоял Степан, и был он весьма озадачен. Я отложил свои рисунки, взглянул на тарелку с давно остывшими пельменями. Вроде бы, как радушный хозяин я должен еду предложить гостю, также холостяку, наверняка не борщами с котлетами кормленному. Но как человеку почти честному и совестливому, мне хотелось подобное блюдо спрятать и не показывать. Слиплись таки, нужно было горячими есть. «Рассказывай», — потребовал он. «Пельмени будешь?» — спросил я, указывая Степе на тарелку с пельменями русскими. «Если ты такое ешь, ха, знал бы ты, что я ел. Но сначала расскажи, куда ты вляпался?» — настаивал Степан. «Я, конечно, рад, что ты, мой друг, беспокоишься. И правильно, что хочешь заступиться, но это такое грязное и опасное дело, что лучше я сам, Степан», — сказал я, догадавшись, что именно имеет в виду Степан Сергеевич. И уже этими словами я должен возбудить интерес к моей судьбе, ведь моя стычка происходила почти под окнами общежития и явно привлекла свидетелей, которые не преминули доложить на вахту о случившемся. Зная, как работает сарафанное радио, уверен, что все посчитают, что меня пришли убивать. Впрочем, так ли далека от истины эта мысль, у меня друзей нет. Не скажу, что раньше я этим тяготился, и не скажу, что искал себе друга лет на 10 младше, но ты, парень, интересный, только после общения с тобой я становлюсь каким-то другим. Еще и Настя, посыпались признания. Вот что тебя сподвигло, из явно не бедной семьи да с блатом, работать у нас в бурсе, да еще не просиживать штаны, как этот, женя, а работать, менять. Знаешь, мне это нравится, в этом жизнь. Принято, спасибо. Хорошо, я тебе обрисую картину, чтобы ты понимал, что не стоит вмешиваться, с притворным вздохом сказал я. Я давно думал о том, чтобы иметь Степана в своих соратниках. Уже продумывал разговор, в котором я попытаюсь убедить Шарова встать со мной плечом к плечу. Конечно, я не мог ему рассказать о том, кто я есть на самом деле, но этого и не надо. По сути же, мое будущее в прошлом не играет серьезной роли для будущего в настоящем. Но в общем окружке о том, что я считаю это молодежное объединение преступным, о фарцовщике, обо всем этом я рассказал. Степан явно ищет себя в этой жизни, повидав такое, догадываюсь, что он побывал в тех краях, где наших нет, в Анголе, Сомали, может и Вьетнам зацепил. Мало ли на Ближнем Востоке и сейчас бурлит, и не понять, кто за кого и кто против всех. Я знал, с кем говорю, и уже заранее продумывал, как подойти. У таких людей, если психика в норме, как правило, обостренное чувство справедливости. Деньги, которые я якобы должен этому фарцовщику, мелочь, сказал я наконец. Главное, кто за этим стоит и зачем, так сообщи в КГБ, или в милицию, чего сам лезешь. А вот следующий вопрос, может такая схема работать без того, чтобы в КГБ знали, усмехнулся я. Думаешь, в верхах не в курсе, кто кого прикрывает? Он нахмурился. Сказанное звучало как полуправда, и он это чувствовал. Но я продолжал. Этот Илья, он не просто барыга, он вербует. Потихоньку, без лишнего шума. Я был в этой сети и знаю, что он тянет туда других. Настю тоже. Настю, он дернулся, как будто кто-то ударил. Зачем ей-то туда? Ее отец, замдиректора завода, через таких и входит в систему, через детей, к родителям, через комсомольцев, к партийцам, через связных, к обкому, а потом уже не поймешь, кто свои, кто продался. Степан нахмурился, явно пытаясь обдумать и принять то, что я ему сказал, хотя вслух я высказал не все, и назвал Илью вербовщиком, а себя, жертвой этих сетей, когда на самом деле, такой не отстанет, устранить, но это преступление, не возмущался, скорее, размышлял вслух Степан. В чем-то ты прав, что тут вырисовывается только силовой метод. Я уже чувствовал, что нахожу отклик в сердце и разуме мужчины. Острое чувство справедливости Степы, помноженное на характер защитника всех и каждого, охранителя Родины, толкало его к действиям. Но должен же быть кто-то, кто против всего этого, в смятении и недоумении, пожимая плечами, спрашивал теперь Степан. Проблема, Степа, заключается в том, что они верят, что сами делают для страны полезное. Для тех, кто стоит у власти или рядом с властью, не секрет, что страна наша проигрывает в гонке с Западом. Хрущев обещал коммунизм в 80-х. Через 2,5 года будет 80-й, а коммунизма нет. Но мало кто вспомнит об этом обещании, потому как будет Олимпиада и видимость счастья, светлого будущего. И те, кто хочет развалить Союз, не верят, что это благо. Они думают, что злодеи те, кто хочет сохранить великую родину. Продолжал я убеждать Степана. Я поднялся, чтобы взять с тумбочки кипятильник, потом включил его в розетку, окунул в пол-литровую банку с водой. У меня есть банка кофе и чай со слоном. Можем попить. А ты бы позже сходил бы в магазин да купил чего сладкого. Я заметил, когда мы сидели у меня за столом, что Настена, еще та сластена, полкоробки конфет съела одна. В гастрономе рядом как раз выбросили конфеты, как бы не разобрали, сказал я. Я ненавижу этих гнид, которые не верят в свою родину. Я воевал за интересы страны, а были и те, кто на этой войне наживался. Не могу, да и не хочу говорить, где мне пришлось побывать, но если бы я не был силен верой в правильность курса своего отечества, я бы не выжил, признался мне Степан. И не нужно думать, что все это временно. Мол, бардак на местах, но система держится. А я тебе скажу, как это работает. Сначала фарцовка, потом общак, потом своя экономика, своя милиция, свои связи, и все. Государство как система вырождается. Ты же в Африке был, помнишь, как склады уводили через своих, как офицеры делились с торговцами, а помнишь, какой там бандитизм и коррупция? Вот то же самое может. Да ну, да, сложно верить, но может быть и у нас, твердо договорил я, было. И чем все кончилось? Знаю, его голос стал грубее. Он покачал головой, но в этом жесте не было недоверия, скорее, досада. Вот и здесь, так же. Пока сверху видит только мелкие отклонения, а снизу уже растет другая сила. Без идеологии, без совести, без родины. Мы воевали за то, чтобы наши парни могли жить без страха. А теперь их вербуют под видом комсомольских кружков. Ты думаешь, СССР вечен? А я тебе скажу, еще 10 лет вот такой гнили. И ты проснешься в стране, где твоей войны не было. Где пацаны торгуют автоматами, где за форму бьют, а не уважают. Где за доллары покупают память. Он сидел, сгорбившись, будто устал сразу на 10 лет вперед. Я выждал, потом добавил. Мы всегда думали, что родину продадут враги. А оказалось, свои. Те, кто кричал громче всех. И если ты сейчас отойдешь, ты же не простишь себе потом. Не потому что ошибся, а потому что знал и молчал. Шаров выдохнул. Медленно, как будто спуская давление из котла. Потом поднял глаза. «Что конкретно ты хочешь делать?» – задумчиво спросил Степан. Я посмотрел ему прямо в лицо, чтобы мы вместе начали резать гниль. Тихо, аккуратно, но до корня. «Пока она не проросла в сердца», – решительно отвечал я. Он кивнул. «Один раз, и этого было достаточно». Глава 19. «Уже и не знаю, нужно ли приходить в общежитие для контроля детей», – усмехнулся Степан, когда вернулся с очередного обхода этажей. «Было уже 10 часов вечера». По распорядку пора уже укладываться спать. Причем я говорю не только об учащихся, проживающих в общежитии, но и о себе. Однако ни Степан, ни Настя не очень торопились уходить. Или мне кажется, или они специально тянут время, чтобы побыть рядом. И эти взгляды. Вот точно так же на меня смотрела Таня. Да, сложно им. Все же разница в возрасте, дело серьезное и часто обсуждаемое, а сейчас к обществу, к соседям и коллегам, все-таки сильно прислушиваются. А тут еще Настины непростые родители, вряд ли они захотят такого счастья для дочки, как встречаться с разведенным великовозрастным мужиком, да еще и работающим всего лишь военруком в бурсе. «Настя, мама с папой не будут волноваться?» – все же спросил я. «Не нужно сразу привлекать излишнее внимание Настиных родителей, заставлять их волноваться. Так ее папа может и повлиять на комсомолку, а мне лишние проблемы ни к чему. Думаю, что они не нужны и Степе. Да, я пойду. Спасибо за конфеты. Мы же все обсудили. Да, Толя?» – спросила она, то и дело поглядывая на Степана. «Время позднее, нужно такси», – сказал я, и Шаров подхватился. Он быстро заявил. «Я провожу тебя, Настя. Толя, подстрахуешь, хуешь», – откликнулась эхо. Пошутил я. «Иди, и хватит друг на друга так смотреть. Признайтесь уже, дурак ты, Чубайсов». Выпалила Настя и поспешила к выходу. «Это что такое было, Толя?» – сказал Степа и строго на меня посмотрел. «Да все правильно было. Я же вижу, что ты ей нравишься, Знаю, что она тебе нравится. Так признайтесь друг другу. Да подумайте, что с этим делать, а то как дети малые», — сказал я и отмахнулся. «Я уверен, что порой людям просто необходимо поговорить, выяснить свои отношения, а уж потом посмотреть, к чему все пришло, и этого лишь ждали. Ведь лучше узнать даже горькую правду, чем заблуждаться в реальности. А для меня было бы очень важным и полезным, если бы Степан и Настя все же сошлись. Поговорив со Степаном, я понял, что он может мне помочь, но вот мотивы у него оказались неожиданными, иными, чем я мог ожидать. Да, ему слова о самой возможности развала Советского Союза не безразличны. Он как раз из тех, кто был и, возможно, вновь станет охранителем Великой Родины. Однако отсюда, из 1977 года, этот самый развал Союза кажется таким же невозможным, как прилет инопланетных звездных флотилий. Впрочем, последнее в мировоззрении советского человека выглядит даже более реальным. Не то чтобы он уж совсем мне не поверил, он не хотел верить, сомневался и сопротивлялся. А вот то, что предмет его обожания, комсомолка Настя, может подвергнуться опасности, это для него более существенный повод, чтобы помогать мне. Тут еще и было нечто личное, помимо Насти. Бывшая жена Степана ушла как раз-таки к какому-то, как он сам выражался, купи-продай. Скорее всего, Степан уже и не любит свою жену, иначе б не смотрел на Настю, но вот по дочке тоскует сильно. Так что, по его словам, давить форцу он готов. Причем настроен весьма решительно. Только через полтора часа, когда я уже видел второй сон, Степан вернулся. На первом этаже есть один свободный блок, где, как правило, могут спать мастера и преподаватели, когда приходят на ночные дежурства. Но в этот раз Степан расположился на соседней койке и еще полчаса морочил мне голову, какая Настя хорошая и какой он решительный, готовый пойти хоть завтра просить у родителей руки главной комсомолки училища. Ну, а утром все, или почти все обитатели общежития вышли на зарядку. Большинство девочек, наверное, почти всю ночь не спали, прихорашиваясь перед этим мероприятием. Ведь это не самая обычная зарядка. Наверное, все хотели попасть в объектив фотоаппарата журналиста, при этом быть максимально при параде. Ну а какая же красота без килограмма штукатурки на лице. «Толя, чтобы я еще раз когда-нибудь так рано просыпался», — высказал мне Травкин. Журналист прибыл не один, прихватил с собой фотографа. «Да какого? Не думал, что в молодежной газете могут работать такие старички». Впрочем, фотограф, как, наверное, и положено, не отсвечивал, был где-то рядом, но словно его и не было вовсе. Мы бегали вокруг стадиона, подтягивались и отжимались, делали растяжки, выстраивались в длинные линии и вообще бодро справлялись с самыми различными физическими упражнениями. Все старались, лишь только периодически стреляя взглядами то в сторону журналиста, то на фотографа, не разбивались на кучки по интересам, не начинали болтать. Всегда бы так, хорошая статья может получиться. Главред меня уже хвалил. Я единственный, кто нашел что-то новое и интересное среди всех ПТУ Ленинграда. Травкин протянул мне два листа бумаги с отпечатанным на машинке текстом. Это статья по тому собранию, которое ты проводил. Я вчитался в текст и даже позволил себе радость. Травкин-то явно имеет талант. Статья была, конечно, выдержана в духе времени, однако автор позволил себе собственную оценку тому новаторству, которое было предложено в ПТУ 144. Вот такие активисты, ленинцы, как комсомолец Анатолий Аркадьевич Чубайсов, и могут стать будущими лидерами на пути совершенствования системы профессионально-технического образования, прочитал я последние строки статьи. «ХММ, ну как?» – спросил Травкин настороженным голосом. «Каждому творцу необходимо быть признанным. И я нашел слова, чтобы убедить Сашку, что статья не только дельная, но и талантливая. Если та статья, которая будет написана по итогам сегодняшнего спортивного мероприятия, окажется в том же духе и написана не хуже, то обо мне уже прочитают серьезные люди. Я уверен, что сам Романов нет-нет, да и почитывает молодежную газету «Смена». Учитывая, какое пристальное внимание первый секретарь обкома уделяет ПТУ, он неизбежно заинтересуется. Ведь в этой системе, как считается, крайне сложно что-то менять и что-то улучшать. Методисты в комитетах по образованию лбы себе расшибают, чтобы хоть что-то придумать, хоть как-то привлечь молодежь в ПТУ. А у нас все вполне наглядно. Некоторые родители, которые искренне считают, что ПТУ – это скорее зло, чем добро, удостоверятся, что в нашем училище беспокоятся о жизни и здоровье учащихся, и они заинтересуются. Есть большая вероятность, что у нас уже к следующему учебному году будет контингент учащихся, да и, возможно, преподавательский, куда лучше, чем на сегодняшний день. «Мне нужно взять еще у тебя небольшое интервью», – деловито сообщил Травкин, извлекая из сумки блокнот. Однако в данную секунду меня увлекло не то, что Травкин намерен еще больше прославлять мое имя, а то, кто показался на входе на стадион. «Таня, я скорее констатировал факт, чем спрашивал. А, это та девчонка, о которой говорили на даче у Эдика», – догадался Травкин. «Папа еще, директор 100, вот что у тебя за манера такая, разве же не главное, что она умница и красавица, а уже потом, дочка важного и нужного человека», не выдержал и высказался я. Ждать, что на это ответит Сашка, я не стал, а спешно направился к Татьяне. Она уже стояла, прислонившись к забору, опустив глазки и сгорбившись. Пришла мириться, и явно чувствует свою вину. «Прости меня, но я не могу без тебя», тихо сказала Таня. Потом встрепенулась. «Я все-все высказала отцу. Он не имеет никакого права вмешиваться в наши отношения. Я обещаю учиться и дальше хорошо, но хочу, чтобы ты был рядом». Все эти слова Таня выпалила, будто боясь потратить раньше времени всю решимость, и вновь потупила свои глазки. «Хорошо, Танюш, мы тот день просто полностью забываем», сказал я, в уме имея кое-что свое. «Я правда рад тебя видеть. Пойдем к тебе, я сама пирожки напекла, тебе принесла», искренне обрадовавшись, сказала Таня. «Пошли». Улыбнувшись, я взял Таню за руку и повел ее в общежитие. Таня долго у меня не была, не стала дожидаться с работы, но это и к лучшему. Пусть пока что сидит дома и меньше нервирует своего отца. Мне же скучать не приходилось. Купив за свой счет половую краску и еще белую, для батарей, я начал делать хотя бы косметический ремонт в будущем своем кабинете. Несколько раз пришлось отвлечься. Однажды ко мне зашла Настя и что-то пыталась спросить, но запиналась, оговаривались, и в итоге ушла, будто бы так и не решившись перейти к главному вопросу. Потом вызвал директор. В училище официально пришла смета на ремонт автомобиля. Признаться, я ожидал, что будет все гораздо дороже. 474 рубля, именно в такую сумму обойдется нам почти полное восстановление машины. Думаю, что отец Тани ради нашего с ним знакомства еще сильно занизил стоимость ремонта. Так что получилось сразу взять у директора 100 рублей, дав обещание, что больше я не посмотрю в сторону ни сметы, ни тех денег, которые будут выделены комитетом образования. Но мне нужны были эти деньги. Почти в 60 рублей обойдутся те бланки, которые я хотел заказать для училища в типографии. Если заказывать, то уж сразу заказывать много. Так что 1500 различных бланков должны быть у нас, как обещали, не позднее, чем через неделю. Как бы я ни старался забыть о том, что предстоит сделать вечером, не получалось. Я готовился убивать, может быть, частично и чужими руками, но все равно чувствовал себя убийцей. Убивал ли я раньше? Да, и не только на войне. Разное было в лихие 90-е, приходилось стрелять, стреляли и в меня. Полгода пришлось повоевать в Чечне, после чего я окончательно перешел в следователи и закончил свое обучение. Нет, дело не в нерешительности. Вопрос состоял в другом. Надо ведь еще сделать все так, чтобы никто не подумал на меня. И здесь важно вот что. Если Илья кого-то предупредил о моем приходе, то, само собой разумеется, нужно быть крайне осторожным и аккуратным. Пришел, задал свой идиотский вопрос один из бандитов, с которыми я столкнулся вчера. Даже отвечать очевидным на очевидное не было никакого желания. Я подал знак, поправляя горлышко своей водолазки. Теперь, если мне завяжут глаза и начнут водить кругами, по договоренности со Степой я начну возмущаться, протестовать и отказываться от встречи. И тогда сработает план, когда мы берем бандита и начинаем быстренько и очень эффективно, хотя для него и весьма больно, спрашивать. Более того, несмотря на то, что этот план был на втором месте, и я, и Степан не без оснований предполагали, что именно его придется реализовывать. Сомнений не было, он все скажет, что нам надо, и покажет ту самую заветную дверь в квартиру. Нужно лишь только найти болевой порог, который есть у каждого человека. Они перешли черту, когда стали угрожать моим близким. «Давай быстрее», — подгонял меня тем временем бандит. Я намеренно чуть замедлял шаг, даже два раза остановился, чтобы завязать шнурки на ботинках. Причем я это делал именно там, где мы сворачивали в закоулки. Нельзя допустить, чтобы Степан потерял нас из виду. Давай уже, заходи в подъезд, прорычал бандит. А ты, как я посмотрю, не ленинградец, театрально возмутился я, выигрывая хотя бы несколько секунд. Давай, сказал бандит, подталкивая меня в парадную. Хе, я ударил бандита в живот. С чего ты решил, что мне можно приказывать? Ты же даже не знаешь, кто я. Удар я наносил прямо у входа в парадную. Почему? Было предположение, что кто-то может контролировать вход. По крайней мере, мы со Степаном сошлись во мнении, что это самый верный способ проследить, чтобы никто другой не зашел, и чтобы мы не привели хвост. Ты что делаешь? Охренел? Пырну гаденыша, и на Илью не посмотрю. Услышал я голос из-за угла дома. Так и есть. Неполные идиоты, оказывается, эти бандосы. Подельник не стерпел, что его товарища бьют, и обнаружил себя. Может, они и умные, но излишне эмоциональны, не могут при необходимости сдержаться. Впрочем, смог бы ли я сдержаться, если бы били Степана, или он смолчал бы, если бы бандит мне влепил? Так и есть, смогли бы, точно, потому как договаривались о подобном заранее. Все-все, я больше так не буду, примирительно поднял я руки, заходя в парадную. Теперь было бы еще неплохо узнать, на каком этаже располагается та самая квартира. Насколько я знаю форцовщиков, они старались снимать квартиры на первом этаже. Так или иначе, к ним ходят люди, и, если эти люди будут шастать по всем этажам, всегда найдется та сердобольная старушка, которая обратится в милицию. Более того, если что-то пойдет не так, то с первого этажа всегда сподручнее выпрыгивать и убегать. В идеале, снимать двухкомнатную квартиру, причем делать это не в самом захудалом месте, не в строящихся спальных районах. Любому покупателю должно быть удобно добраться до квартиры, или же должно быть удобно самому форцовщику возвращаться туда после промысла в центре города. «Иди уже», – потребовал бандит, замахнулся на меня, но я посмотрел ему в глаза, давая понять, что этот удар для него бесследно не пройдет. Наверное, сейчас в голове у бандитов только одно желание – чтобы Илья позволил им оторваться на мне. Все-таки форцовщик держит свой силовой блок в достаточном повиновении. И наверняка дело не только в вознаграждении. Чем-то он их зацепил, они у него на крючке. Возможно, Илья даже помог этим ребятам выйти на свободу, или подогревал их, когда они сидели на зоне. В принципе, это не важно. Когда мы шли к месту, я все оглядывался по сторонам, также смотрел, не наблюдает ли кто сверху. Одет я был по погоде, ветровка с капюшоном, причем, не по размеру, она болталась на мне, словно балахон, так что лицо мое узнать не должны, как и лицо Степана, да и никого я не заметил. Удачное время выбрали мы, причем да нельзя символичное. Прямо сейчас по телевизору идет передача «Человек и закон», это своего рода ток-шоу из будущего. В ней рассматривались и обсуждались судьбы людей, алкоголизм, преступления, деятельность правоохранительных органов, и люди с превеликим удовольствием подобное смотрели. Более того, если у кого-то не было телевизора, а таких советских граждан в 1977 году еще имелись немало, то шли коллективно, с пирожками, порой и с бутылочкой водочки, смотреть эти передачи к соседям. Ну как же не посмотреть про борьбу с алкоголизмом и не выпить рюмочку-другую за победу над этой пагубной привычкой, не подгоняя меня. «Дай шнурки завязать», – пробурчал я. Во второй, блин, уже раз, заметил бандит, притормозив, чтобы я мог согнуться и перевязать узел. Теперь я был уверен, что Степан знает, где находится искомая квартира. Мы договорились, что я в обязательном порядке с шумом буду завязывать шнурки именно возле двери. Определить по звуку, в какую сторону выходит дверь квартиры и есть ли она вообще, было несложно. «Что ж ты, рыжий, обижаешь меня?» — спросил мужик, вышедший в коридор квартиры в ярком красном халате. Начинать разговор с оскорблений было обязательно, я играл в обиженного. Не стоило прямо сейчас начинать огрызаться, накалять обстановку. Нужно постараться хоть немного, но усыпить бдительность. «Проходи на кухню», — повелел Илья. Квартира была трехкомнатная, но явно не жилая. Впрочем, здесь могли бы разместиться на ночевку два бандита, этим достаточно и раскладушек. Могут и вообще завалиться на тюках с одеждой, так даже мягче и удобнее спать. Пакеты, сумки, чемоданы, ящики. Интересно, уж не больше ли тут вещей, чем в каком-нибудь большом магазине одежды? Не удивлюсь, если так оно и есть. Будешь кофе? Только что сварил, было видно, что этот Илья выбрал тактику вежливости и даже дружелюбия, по крайней мере, для начала. Вполне разумно. Если я пришел сдаваться и готов компенсировать какую-то там шубу, а также принести списки, так чего же со мной ссориться, мной ведь можно пользоваться и дальше. Видимо, Илья на это и рассчитывает, раз угощает очень даже неплохим кофе. Такой напиток сейчас не транжирили, а держали для особых гостей. Что ж, нужно и поговорить, может, что-то важное удастся узнать. Но и действия никто не отменял. Глава 20. Бери шоколад, он из Бельгии. Такой даже у меня появляется случайно, бельгийский на продажу никогда не выставляю. Сам предпочитаю побаловать себя, проявлял неведомую щедрость хозяин, точнее, ключевой арендатор квартиры. Мне даже стало любопытно, что же там за шоколад, уж настолько ли он лучше советского. Взяв кусочек, я откусил и, старательно прислушиваясь к своим ощущениям, не нашел никакой разницы, кроме как в упаковке. Нет, вкус бельгийского шоколада, конечно, отличается от вкуса того же самого шоколада Аленка, но все-таки чего-то выдающегося в бельгийском лакомстве я не распробовал. Просто они разные, вот и все. А разговоров, это говорит в пользу того, что уже сейчас у некоторых граждан начинается преклонение перед западными продуктами. Если шоколад бельгийский, то я просто обязан распробовать в нем какие-то особые нотки и непременно им восхититься. Ведь он, бельгийский, очень вкусно, не сравнить с нашим, сказал я то, что от меня и хотели услышать. Давай с тобой спокойно поговорим. Присев рядом на табуретку, начал Илья. Что происходит? Почему я должен тебя искать, в то время как ты должен быть рядом? Ты же 3 месяца ничего не брал на реализацию. Илья отпил кофе, отломал маленькую дольку от плитки шоколада, прикусил ее, держа лакомство так, будто это величайшая ценность всех времен и народов. И после этого решил добавить то, что демонстрировал мне с самого порога, строгости в голосе. А деньги за шубу все же придется отдать. Но я тебя не тороплю, ты можешь это сделать частями. Возьми на реализацию джинсы, за неделю отобьешь долг. Илья улыбался и старался всеми способами показать мне, что я здесь встретился со своим лучшим другом. Ну, я знал такое выражение. Таких друзей, за одно место и в музей. Так что нисколько не обольщался. Был уверен, что дружбы с этим плюгавым с зализанными волосами у меня никогда не будет. Более того, плюгавого и самого не будет, если он продолжит мне угрожать. Вот и послушаем, что скажет дальше этот добрый друг. Так что все проблемы решаются, Тольчик, давай мне списки. На выдохе, словно это я упрашиваю Илью их взять, сказал хозяин квартиры. Илья, а что ты сам знаешь про эти списки? Ты пойми правильно, тут такая информация, которую я могу передавать только. Впрочем, я не могу тебе сказать, кому я должен ее передавать, сказал я, ловя злобный взгляд Ильи, и он явно надеялся одними такими взглядами прижать меня к ногтю. Может, раньше у него это получалось, но чтобы бояться кого-то, нужно признать силу человека. А я не боялся, не признавал. Отступать было нельзя. Сейчас возле парадной стоит Степан. Он должен ждать знака, когда ему подходить к двери. А для этого я должен встать у окна и просто посмотреть в сторону, показать себя. Меня попросили очень уважаемые люди, чтобы я взял у тебя списки. А уже потом я должен эти списки передать кому следует, продолжая играть в гляделки, сказал Илья. Ну, чтобы мама с папой ничего не узнали. Нет, так дело не пойдет, жестко сказал я. С показной линцой, словно чтобы просто размять ноги, я поднялся и подошел к окну. Выглянул, как будто что-то увидел на улице. На самом деле, просто давал знак Степану. С этого момента события должны были понестись вскачь. Илья что-то начал говорить, но я перебил его. Знаешь, есть такие вещи, которые не продаются. Ни за джинсы, ни за бельгийский шоколад. Даже за жизнь. Так что нет, так не пойдет. Я повернулся к нему лицом. Спокойно, не угрожающе. Просто посмотрел. Это был момент выбора, для него и для меня. На долю секунды мы оба замолчали. А ты не в той роли, чтобы решать, что пойдет, а что побежит или поедет. Отцом прикрыться не получится. По всем понятиям, ты мне должен, значит, ты мне и отдашь, жестко сказал Илья, являя мне свой истинный облик. Или тебе Таню совсем не жалко, и ты меня убьешь, если я не повинюсь? Пойми, Толя, если ты первый соскочишь, то все узнают, что с Ильей так можно. Об меня будут пробовать ноги вытирать, я не смогу вести свою торговлю, Илья навис надо мной. Я пойду так далеко, как это будет нужно, чтобы никто не сказал, что я слабый. Надо, убью, давай без угроз. С милым и улыбчивым Ильей мне нравится разговаривать больше. По деньгам определимся, после поговорим, а пока ты мне только скажи, для кого нужны списки. Я должен знать хотя бы имя, иначе получится, что я отдаю тебе важный документ, представляющий людей. А может, ты на ГБшников работаешь, сказал я, замечая, как меняется в лице Илья, ведь я говорил все по делу, а он, как я догадываюсь, и не знал толком, о каких списках идет речь, и он понимает, что я в своем праве, могу сомневаться и переживать за будущее свое и тех людей, которые в этих списках указаны. А еще само упоминание КГБ должно навевать особые волны страха на Илью. Это ведь бравада у него, только для своих. Фасон же держать нужно. Ну а с правоохранителями наверняка иначе запоет, лебезить начнет. Ладно, пей пока кофе, налегай на шоколад. Сейчас мне нужно сделать звонок, сказал Илья и с задумчивым видом побрел в коридор, где, у всех порядочных людей находился телефон. «Хорошо», — выкрикнул я дам тебе списки, будем договариваться. Илья победно ухмыльнулся, развел руками, мол, чего это я раньше кабенился, и вернулся обратно на кухню. Как мог, так и держал паузу, пробовал узнать, кто еще стоит за Ильей, и кому нужны списки больше, чем фарцовщику. Точнее, ему, видимо, нужна лояльность тех, кто заинтересован в информации о молодых людях, которые будут, или уже причастны, к образованию ленинградского экономического кружка. Да, если бы Илья стал разговаривать по телефону, то я бы услышал, скорее всего, с кем это он там щебечет. На поверку фарцовщик оказался не таким уж и конспиратором. Да и не его это все. Ум Ильи заточен на приобретение денег. Может быть, еще хватает на то, чтобы руководить уж вовсе остолопами, которые у него значатся в боевиках. Но на то, чтобы играть в большие игры с реформами и развалом целой страны, на это Илья бы никогда не подписался. Он же единоличник, индивидуалист. Для таких родина там, где задница мягче. Дмитрию Николаевичу хотели звонить, решил я спросить на удачу. А, откуда? Нет, я никакого Дмитрия Николаевича не знаю. Сперва чуть растерявшись, Илья тут же ка пошел в несознанку. Вот только мои догадки подкрепились его растерянностью. Ну не может действовать экономический кружок, чтобы о нем не знал председатель парткома. Мало того, что Дмитрий Николаевич Некрашевич должен знать о его существовании, он его и курирует, а может и вовсе является одним из, так сказать, соучредителей. Все, давай списки, бери на реализацию 5 пар джинсов и уходи. Наверняка в твоей бурсе найдешь, кому продать джинсы. Тем более, что оттуда уходит один молодой человек, который также у меня отоваривается. Куда ни посмотри, везде знакомые, разоткровенничался Илья, явно обрадованный вполне себе мирным решением вопроса. Уверен, что если бы мы с ним вошли в клинч, допустим, я был бы не я, а тот самый урод, тело которого я занял, то Илье было бы не так просто справиться с Чубайсовыми. Пусть отец мой и не начальник СТО или там директор какого-то завода, но связи у него более чем достаточно, причем на самом верху, как бы не с заведующими магазина фон знаком, и не просто шапочно, а это в советской пищевой цепочке, чуть ли не самый верх. Небожителей рангом членов ЦК в расчет я не беру. Сделав пару вдохов и выдохов и отринув последние сомнения, я привстал со стула и вплотную подошел к окну. Постояв секунд 10 в безмолвии, я вернулся к столу, завел руку за спину, достал оттуда тетрадку, всунутую за пояс штанов. «Ну и что, не отдал бы ты эту тетрадку сейчас? Мои товарищи проверили бы тебя, обязательно списки нашли бы», — Илья рассмеялся. «Ну, как маленький, право слово, ты сильно изменился. Раньше был таким целеустремленным, умным, всегда хитрым, изворотливым. Мне даже казалось, что ты уже и меня в чем-то обдуриваешь. Такой чувак, а сейчас, какой-то дурацкий протест устроил, в драку лезешь. Умный человек не боится драки, но дерется всегда либо словом, либо деньгами, либо кулаками других. Дурачков в мире хватает, а твои товарищи это слышат», — усмехнулся я, намекая на то, что он сам только что назвал своих бойцов идиотами. Даже если они и услышали, то вряд ли поняли, о ком и о чем идет речь. А поняли бы, так, по всем понятиям, они мне должны, а еще и получают немалые деньги. Илья выразительно на меня посмотрел. «Но мы же с тобой хорошо работали. Ты хорошо имел. Туалет у тебя тут по коридору, возле входной двери?» — спросил я, будто между делом. Что, уже жидкость лезет? Усмехнулся Илья. Ага, бельгийский шоколад, усмехнулся я в сторону туалета. Мутный, заорал во все горло Илья. Проследи за товарищем Чубайсовым. А хитрец этот Илья, бдительность не потерял. Ладно, и хорошо, что рядом со мной будет один из бандитов. Вот только это я буду контролировать одного из трех приживал, а не он меня. Еще когда морда с набитым ртом и с куриной ножкой в замасленных руках высунулась из одной из комнат, я уже почти разобрался с замками входной двери. Ничего мудреного. Это если бы квартира была собственностью Ильи, он наверняка бы устроил тут бункер, как это красочно показано в кинофильме «Бриллиантовая рука». А так он вынужден пользоваться всем, что ему предлагают сами хозяева, прописанные в квартире. «Ты куда?» – быстро проглотив кусок курицы, спросил тот, которого Илья назвал мутным. «Мы договорились со Степаном, что с того момента, как только я покажусь в окне, у него будет ровно 1,5 минуты, чтобы пройти, и это я должен открыть ему дверь». Я открыл дверь. Нельзя Степе долго торчать, стоять Степе в парадной, чтобы не быть замеченным жильцами, но нужно успеть увидеть меня, обойти полдома и ждать. И это время почти истекло. Хе, я пробиваю солнечное сплетение бандиту, и он тут же начинает задыхаться, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Вроде и не убил, не вырубил, но вреда он мне сейчас не причинит, а вышло все намного тише. Вот стоит он с открытым ртом, тихонечко, точно не перекрикивая работающий громко телевизор. Оксюморон, бандиты смотрят телепередачу, в которой таких, как они, ловят и порицают. Может быть, в душе тот же мутный даже сочувствует правоохранительным органам. Ведь по закону жанра именно милицию в телепередаче выставляют в героическом свете. Где, быстро проникая в квартиру, тем временем уже шептал мне Степан. Я показываю на дверь в зал, где начинается очередной сюжет программы «Человек и закон». Сам же направляюсь на кухню. Что, уже сходил? Усмехаясь, явно в отличном настроении, спросил меня оттуда Илья. Ага, успеваю я ответить, заходя чуть за спину фарцовщику и тут же огрев его по шее. Илья заваливается, я подхватываю его, прислоняюсь к стене, оставляю так сидеть. Слышу звон побитой посуды в зале, быстро направляюсь на помощь к Степану. Однако воин уже решил проблему. Один подельник лежал навзничь у телевизора, рядом с ним разбитая бутылка из-под водки. «Ты, на!» Я еще раз ударил уже почти пришедшего в себя мутного, отправляя его в нокаут. Самое легкое дело сделано, негромко, специально измененным голосом, добавляя хрипотцы, сказал Степан. «Ты точно дальше сможешь, я могу здесь прибраться». Я понял, что именно имел в виду Степан, когда говорил, что самый легкий этап нашей операции позади. Теперь не оставалось никакого иного решения, кроме как зачищать гнездо вместе с теми стервятниками, которые в нем обитают. Степа сейчас явно чувствовал себя охранителем и защитником и пытался меня оградить от каких-то психологических потрясений. Вообще-то это мне хотелось его поберечь, но вслух я ничего говорить уже не стал. «Работаем», – жестко и решительно сказал я. Работы еще на самом деле было много, но отчего-то самым сложным казалось мне окончательно убедить Степана, что нам нужны деньги, которые мы можем и должны найти у фарцовщика. Мой товарищ всячески хотел быть и казаться борцом за справедливость, а это предполагало, что мы, как благородные Зара, не возьмем от фарцовщика ровным счетом ничего. У меня и вовсе складывалось впечатление, что все, зачем пришел сюда Степан, это мстить за отобранное у него счастье. Вот такой, похожий на Илью, делец и отнял у Степана жену и дочь. Вероятно, Шаров пытался себя убедить, что он здесь не только по этой причине, но я догадывался, что решимости Степану придает лишь жажда мести. Ну что ж, это мне уже не переделать, какой есть бензин, на то мы едем. Связываем тряпками, сказал я, указывая на двух лежащих рядом бандитов. Нельзя было оставлять милиции шанс докопаться до истинности случившегося. Если мы свяжем им руки веревкой, и туго, то любой эксперт укажет, что они были связаны. И тогда произошедшее заиграет новыми красками, возникнет много вопросов, кто знает, может, выйдут даже на нас. Потому, никаких следов от веревок или проволоки на теле у бандитов быть не должно. Похлестав по щекам Илью, я привел его в чувство. «Где деньги, Илья Батькович?» Нарочито спокойным голосом спросил я. «Ты на кого рыпнулся, рыжий? Развяжи меня, и я постараюсь все это забыть», предсказуемо решил угрожать он. «Леня, это же он изнасиловал твою жену. С чего начнешь допрос? С паяльника в задний проход или с утюга на волосатую грудь? Спросил я у Степы. Я был уверен, что никто не слышит нашего разговора. Отработали мы до этого тихо. Криков нет, выстрелов тоже. Но на всякий случай решил называть Степана Леонидом. Мало ли, я никого не насиловал. Мужик, определив Степана как главную угрозу, Илья обратился именно к нему. Рыжий врет. Я дам тебе денег. Хочешь 1000 рублей? Свяжи рыжего, мужик, я тебе дам 1500. Утюг, не хочу пока мараться с задним проходом этой твари, с видом философствующего человека заявил Степан. Чтобы в квартире фарцовщика да не было хорошего утюга, их тут было сразу два, и оба на виду. Так что я приподнялся с кресла, в котором сидел, сделал это с линцой, будто меня отвлекают от важнейших дел, взял утюг и воткнул вилку в розетку как раз примерно там, где мы уложили Илью. За мной стоят очень серьезные люди, давайте договариваться, КГБ все равно вас вычислит и найдет, уже не так нагло и уверенно, просящим голосом говорил Илья. Ты думаешь, что мы здесь залетные беспредельщики? Меня послал Некрашевич, решил я использовать имя председателя партийного комитета инженерно-экономического института. Мое предположение о сотрудничестве Ильи и Дмитрия Николаевича Некрашевича оказалось верным. Сука, я же ему исправно платил. Зло сказал Илья, потом посмотрел мне прямо в глаза и уже буквально умоляющим тоном произнес: «Толя, отпусти меня, я уеду, скажешь, так и в Сибирь отправлюсь, 2000 рублей дам, возьмешь себе все, что хочешь, из шмоток, отпусти, говори, Илья, что знаешь про экономический кружок, и кто те люди, за которыми ты прячешься», потребовал я, «если бы я хотел убить тебя, то уже бы это сделал». Ты должен знать, что с Некрашевичем у меня не лучшие отношения, но это уже другая история. Подумав, Илья стал рассказывать. Это Некрашевич вытянул меня из милиции. Он говорил, что я теперь под охраной КГБ, что меня никто не тронет. Я больше ничего не знаю. Мне нужно было только продумать снабжение молодежи фарцой, работал чуть ли не в убыток себе. По мне, план странный, но что я решаю, большего мне не говорили, чуть ли не плача, рассказывал Илья. «Где лежат деньги?» – спросил я. «Мы не будем брать деньги», – тут же строго сказал мне Степан. Я подцепил своего товарища за руку, оттащил чуть в сторону и решительно сказал. «Вот что, Степа, у тебя ни кола, ни двора. Если ты серьезно относишься к Насте, тебе нужны будут деньги, чтобы произвести хоть какое-то впечатление на ее отца. И лучше мы эти деньги потратим сами и отдадим сиротам, чем они здесь и сейчас достанутся неизвестно кому. Мы не наживаемся, мы получаем только чуть-чуть больше возможностей, чтобы жить и чтобы творить справедливость. Бери деньги, если ты так решил, но я к ним не прикоснусь, размышляя, сказал Степан, пообещав Илье свободу, подмычание его подельников, связанных и с кляпами во рту. Мы быстро договорились с фарцовщиком о нюансах его побега, и уже через 10 минут у меня в руках были пачки денег, навскидку, не меньше 6000 рублей. Были у Ильи и доллары, и немецкие марки, но к валюте я даже не собирался прикасаться. «Приступим», — сказал я. На мгновение очистив свою голову от всяческих мыслей и эмоций, я нанес 3 удара под ребра Ильи его же столовым ножом. Находка в тайнике фарцовщика помогла составить новую картину, которую и должны будут увидеть следователи. А еще там был пистолет. Бандиты стали извиваться, как ужи, пытаться что-то мычать, докричаться просящими слезливыми глазами до нашей со Степаном совести. Но нет, у меня были свои мотивы, а Степа считал себя чем-то вроде Котеночкина, главного героя кинофильма «Берегись автомобиля». Тот крал у богатых машины, был против всякой фарцы и спекулянтов. Степан мог вдохновляться этим персонажем. Если стрелять через подушку, звук будет громким, но глухим, не похожим на выстрел. Степан принимал мою концепцию. Что произошло или что происходит в квартире? Уже скоро прозвучали 2 выстрела, следом, 3-й. Заканчивалась программа «Человек и закон», и телевизор работал на почти предельной громкости. Даже мне выстрелы показались не более громкими, чем если бы тарелка ударилась о пол и разбилась. Степан стал собирать разлетевшиеся перья, последствия выстрелов через подушку. Потом мы все это собрали и частями, чтобы не вызывать много дыма, спалили перья, остатки слили в унитаз, унитаз почистили с содой. Одновременно мы, прежде всего я, вычищали любые возможные следы, все, где могли оставить свои отпечатки пальцев. Лишь только через час общая картина произошедшего была нами составлена в достаточной мере. Я даже вышел из зала, где, якобы, и произошла ссора фарцовщика и бандитов. Потом вновь зашел и посмотрел глазами опытного следователя. Итак, арендатор квартиры смотрел телевизор, когда началась ссора. Предметом ссоры, конечно же, являлись деньги. Около 1000 рублей были разбросаны по полу. Тут же, доллары и другая валюта. Частично была собрана большая сумка, якобы грабителей, где хаотично брошены джинсы и пара курток. Все выглядело так, будто грабители не успели сделать свое дело, как опомнился хозяин квартиры. Выходило, что Илья схватил пистолет и стал стрелять. Последний, третий выстрел был сделан в упор, тогда как один из бандитов, будучи уже раненым, наносил фарцовщику удары ножом. Занавес. Теперь оставалось только дождаться глубокой ночи, чтобы потом нам со Степаном уйти из квартиры, чтобы нас никто не заметил. Прямо сейчас, на ночь глядя, собачники вышли выгуливать своих питомцев. Да и мужики, которые без устали смолят на балконах, явно могли бы увидеть нас. Если Степан жил один, и ему алиби было сложно придумать, то я позаботился о том, чтобы быть прикрытым. Выходил я из общежития не через дверь, а через окно. Еще раньше я поддел решетку на одном из двух окон своего блока, и теперь эта решетка стоит внутри моей комнаты. А вот небольшой конец веревки, за который можно будет ухватиться, если подпрыгнуть, из открытого окна торчал. Так что на вахте подтвердят, что я всю ночь провел в общежитии. И уже скоро, с первыми лучами солнца, моя голова нашла подушку, и я уснул, чтобы уже через 2,5 часа проснуться. Нужно было еще понять, где временно спрятать деньги, и жить спокойно. Даже на утро, когда голова обычно проясняется и приходят различные мысли, бывшие недоступными вечером, я четко понимал, что впоследствии не будет никаких причин искать какой-либо внешний след случившегося на улице Пролетарской, в трехкомнатной квартире фарцовщика. Ну а я получил деньги, которые пусть и не являются самоцелью, но без которых некоторые шаги на пути к моей цели просто невозможно осуществлять. Конечно, гораздо важнее, что я получил общее понимание картины, которая происходит в Ленинграде, и кто именно покрывает создание обществ, которые пока, пусть и косвенно, но в будущем будут использоваться для развала Советского Союза. Пока все ребята, которые в это экономическое общество уже входят, и сами не догадываются, к чему их деятельность приведет, а я знаю, поэтому иду только вперед.